История белого дрозда. Примечание. Автор истории белого дрозда Альфред де Мюссе, 1810-1857 годы, начал свою литературную деятельность в 1829 году со стихотворного сборника «Испанские и итальянские повести», в котором дерзко порывал с классицистической традицией. Однако уже к середине 1830-х годов отношение Мюссе к романтизму становится куда более скептическим. Хотя в 1836 году он выпускает роман «Исповедь сына века», по праву считающийся одним из самых выразительных портретов человека романтической эпохи, в том же году он публикует в журнале «Revue de Le Monde» первую статью из цикла «Письма Дюпюи и Котоне», антиромантический памфлет, в котором два почтенных провинциала, интересующихся литературой, перебирают самые разные определения романтизма и приходят к выводу, что романтизм – это не что иное, как злоупотребление эпитетами. История белого дрозда продолжает эту антиромантическую линию. Претензии романтических поэтов на исключительность в этом рассказе высмеяны без всякой жалости, хотя заглавному герою Мюссе сообщил кое-какие черты собственной биографии. Эцель очень дорожил участием Мюссе в сборнике, предлагая ему список животных и прося выбрать себе зверя по вкусу, он в недатированном письме от 1840 или 1841 года прибавлял, что желал бы вместе с перечнем зверей предложить также много денег за шедевр, написанный вашей рукой. Незадолго до выхода соответствующего выпуска сцен 14 и 15 октября 1842 года Мюссе напечатал историю белого дрозда в газете «Journal de Débat». Публикации предпослано короткое вступление, рекламирующее сцены. Автор заметки выражает сожаление, что в газете невозможно напечатать так называемые неподражаемые рисунки Гранвилля, но замечает, что Мюссе принадлежит к тем авторам, которые могут говорить и без помощи художников. Вскоре после окончания так называемого «звериного проекта» в 1843 году Эцель привлек Мюссе к участию в еще одном литературном предприятии. Под их двумя именами вышла книга «Путешествие, куда глаза глядят» с иллюстрациями Тони Жоанно. Впрочем, судя по рукописи, все тексты сочинил Эцель Сталь самолично, а реальный вклад Мюссе ограничился двумя стихотворениями. Конец примечания. Как лестно, но как тяжело быть на этой земле дроздом исключительным. Я вовсе не сказочная птица. Меня описал господин де Бюфон. Примечание. Белый дрозд описан в естественной истории птиц Бюфона, входящей в состав естественной истории в главе разновидности дроздов. Хотя обыкновенный дрозд, птица совершенно черная, даже более черная, чем ворона, нельзя отрицать, что порой встречаются дрозды с белыми пятнами или даже совсем белые. Любопытно, что в конце описания одной из разновидностей этой породы, большой горный дрозд, Бюфон замечает: птица эта очень вкусна, но свидетельствует о вырождении породы, ибо имеет голос весьма печальный и пронзительный. Совсем как у героя новеллы Мюссе. Впрочем, Мюссе в этом рассказе вдохновляется не столько зоологией, сколько французской фразеологией. О фразеологизмах с выражением «белый дрозд» смотрите примечание 604. Конец примечания. Но, увы, я птица чрезвычайно редкая, и мало кому удается меня увидеть. Дал бы мне Бог оказаться совсем невиданным. Батюшка и матушка мои были добрые создания, уже много лет жившие в глубине старого сада в квартале Маре. Примечание. О парижском квартале Маре Примечания 434 и 552. Любопытно, что анонимный переводчик истории Белого Дрозда 1911 года был уверен, что Маре – огороды, находящиеся в окрестностях Парижа. Маре – квартал не модный, но вполне городской. Такого оскорбления, безусловно, не заслужил. Конец примечания. Они составляли образцовую чету. В то время как матушка, устроившись под густым кустом, три раза в год исправно несла яйца и высиживала их в полудреме с истинно патриархальным тщанием, батюшка, несмотря на свой преклонный возраст, еще весьма опрятный и резвый, с утра до вечера был занят поисками корма и приносил ей прекрасных червяков, которых деликатно держал за кончик хвоста, чтобы не отбить у жены аппетита. А ночью, если погода была хорошая, непременно к радости всех соседей пел ей песню. Никогда ни единая ссора, ни единое облачко не омрачали совершенного согласия этой супружеской пары. Не успел я появиться на свет, как впервые в жизни батюшка начал выказывать признаки дурного расположения духа. Хотя в то время цвет моих перьев еще можно было счесть серым, родитель мой не узнавал, глядя на меня, ни окраски, ни осанки своего многочисленного потомства. «Ну и неряха!» — говорил он порой, косо посматривая на меня. «Должно быть, он залезает во все мусорные кучи и во все лужи. Недаром же он всегда такой грязный и такой уродец». Что вы, друг мой!» — отвечала матушка, по обыкновению уютно устроившись в старой миске, которая служила ей гнездом. «Неужели вы не видите, что все дело в возрасте? Разве вы в его годы не были большим шалопаем? Дайте нашему дроздочку подрасти, и сами увидите, какой это будет красавец, лучший из всех, кого я высидела». Хотя матушка и защищала меня, она вовсе не заблуждалась на мой счет. Она видела, как растет мое злосчастное оперение, и считала его чудовищным. Но она поступала, как все матери. Ведь если ребенок в чем-то обделен природой, мать испытывает к нему особую привязанность, как будто чувствует свою вину или пытается заранее отвести от него удары судьбы. Когда настала пора моей первой линьки, отец впал в глубокую задумчивость и принялся внимательно меня разглядывать. Пока перья мои выпадали, он обходился со мной довольно ласково и даже угощал червяками, видя, как я почти совсем голый, дрожу от холода в углу гнезда. Но затем мои бедные окоченевшие крылышки начали вновь покрываться пухом, и каждое белое перо приводило его в такую ярость, что я боялся, как бы он не ощипал меня раз и навсегда. Увы, передо мной не было зеркала. Я не постигал причины родительского гнева и удивлялся тому, что лучший из отцов обходится со мной так жестоко. Однажды луч солнца и новые перья переполнили мое сердце невольной радостью, и, порхая над одной из аллей, я, себе на горе, начал петь. При первом же услышанном им звуке батюшка взвился в воздух. «Что я слышу?» — завопил он. «Разве так свищет дрозд? Разве так свищу я? Разве это называется свистать?» И с самым грозным видом, ринувшись вниз к матушке, спросил. «Несчастная, чье яйцо ты снесла?» При этих словах матушка в гневе бросилась вон из миски и при этом повредила себе лапку. Она хотела заговорить, но рыдания душили ее, и она без чувств упала на землю. Я видел, что она вот-вот испустит дух. Вне себя от ужаса, дрожа от страха, я бросился к ногам батюшки. «О, мой родитель!» — сказал я ему. «Если я свищу фальшиво, и если я плохо одет, не карайте за это матушку. Разве она виновата в том, что природа отказала мне в голосе, подобном вашему? Разве она виновата в том, что у меня нет вашего прекрасного желтого клюва и вашего прекрасного черного фрака, благодаря которым вы напоминаете церковного старосту, поглощающего омлет? Если небеса сотворили меня чудовищем, и кто-то должен за это поплатиться, пускай, по крайней мере, вина падет на меня одного». «Дело не в этом», — отвечал батюшка. «Я хочу знать, откуда ты взял эту нелепую манеру свистать. Кто тебя научил свистать вот так против всех правил и обычаев?» «Увы, батюшка», — отвечал я смиренно. «Я свистал как мог от радости, что погода такая хорошая, а еще, пожалуй, от того, что съел слишком много мух». «В нашей семье так не свищут», — возразил батюшка вне себя от ярости. «Из века в век мы свищем так, как свистали наши отцы. И да будет тебе известно, что когда ночью я завожу свою песню, пожилой господин во втором этаже и грезетка в мансарде отворяют окна, чтобы меня послушать. Разве мало мне отвратительного цвета твоих дурацких перьев, которые делают тебя похожим на обсыпанного мукой ярмарочного паяца? Когда бы я не был самым мирным из дроздов, я уже давно ощипал бы тебя догола, как ощипывают цыпленка перед тем, как насадить на вертел». «Ах так?» — воскликнул я, возмущенный несправедливостью своего родителя. «В таком случае, сударь, за мной дело не станет. Я избавлю вас от своего присутствия. Вам не придется больше видеть мой несчастный белый хвост, за который вы меня дергаете с утра до вечера. Я покину вас, сударь. Я спасусь бегством. У вас довольно детей, могущих стать утешением вашей старости. Ведь матушка несет яйца трижды в год. Я буду влачить свое горькое существование вдали от вас. И, быть может, — прибавил я, глотая слезы, — быть может, отыщу в соседнем огороде или в водосточном желобе парочку земляных червей или нескольких пауков для поддержания моей злосчастной жизни». «Как хочешь», — отвечал батюшка, немало не растроганный моей речью. «Лишь бы я тебя больше не видел. Ты мне не сын, ты не дрозд». «А кто же я в таком случае, скажите на милость?» «Понятия не имею, но только не дрозд». Произнеся эти безжалостные слова, отец медленно удалился. Матушка тихонько поднялась и, прихрамывая, отправилась оплакивать свою судьбу в родной миске, а я в смятении и печали взлетел как мог и направился, как и было сказано, к водосточному желобу соседнего дома. Глава вторая. Жестокосердный отец заставил меня провести несколько дней в этом унизительном положении. Нравом он был горяч, но имел доброе сердце, и по взглядам, которые он украдкой бросал в мою сторону, я понимал, что он готов простить меня и позвать домой. Матушка же беспрестанно подымала на меня глаза, полные нежности, а порой даже отваживалась подзывать меня коротким жалобным криком. Однако мое чудовищное белое оперение внушало им обоим невольный страх и отвращение, с которыми они ничего не могли поделать. «Я не дрозд», — твердил я себе. И в самом деле, чистя перышки по утрам и глядя на свое отражение в воде, скопившейся в желобе, я очень ясно видел, как мало у меня общего с моими родичами. «О небо!» — молил я. «Открой же мне, кто я такой!» Однажды ночью шел проливной дождь. Обессилев от голода и горя, я уже готов был заснуть, когда заметил рядом с собой пернатого, невообразимо мокрого, бледного и тощего. Насколько я мог разглядеть сквозь струи дождя, он был почти того же цвета, что и я. Перьев у него было так мало, что едва хватило бы прикрыть воробушка. А между тем он был крупнее меня. На первый взгляд он показался мне пернатым убогим и неимущим. Однако, несмотря на потоки воды, заливавшие его почти совсем лысую голову, он держался горделиво и тем пленил меня. Я низко поклонился ему с должной скромностью, а он в ответ ударил меня клювом так сильно, что чуть не сбросил с крыши. Видя, что я чешу в затылке и отступаю с сокрушенным видом, не отвечая ему на его языке, он спросил меня голосом столь же хриплым, сколь плешив был его череп. «Кто ты такой?» «Увы, ваша светлость», — отвечал я, опасаясь второго удара. «Я сам не знаю. Я думал, что я дрозд, но меня убедили, что это неправда». Необычность такого ответа вкупе с моим простодушным видом вызвали его интерес. Он подсел поближе и приказал мне рассказать мою историю, что я исполнил со всей печалью и всем смирением, какие подобали моему положению и чудовищной погоде. «Будь ты, как я, диким голубем», — сказал он, выслушав мой рассказ, «ты бы и внимания не обратил на все эти глупости, которые тебя печалят. Мы странствуем, в этом наша жизнь, и не чуждаемся любви. Но я не знаю, кто мой отец. Рассекать воздух, преодолевать пространство, видеть под собой горы и долы, вдыхать самую лазурь небес, а не испарение земли, мчаться стрелой к намеченной цели, которая никогда от нас не ускользает. Вот наши радости, вот наша жизнь. За один день я проделываю путь длиннее, чем человек за неделю». «Право слово, сударь», — сказал я, немного осмелев, — «вы настоящий бродяга». «Это меня тоже ничуть не волнует», — продолжал он. «У меня нет родины. Мне важны три вещи — странствие, моя жена и мои дети. Где моя жена, там и моя родина». «А что это висит у вас на шее? Похоже на старую измятую попельотку». «Это важные бумаги», — отвечал он, напыжившись. «Я теперь направляюсь в Брюссель и несу знаменитому банкиру, известие от которого курс государственной ренты упадет на 1 франк 78 сантимов». «Боже милостивый!» — вскричал я. «Какая у вас прекрасная жизнь! А Брюссель, я уверен, очень любопытный город. Не можете ли вы взять меня с собой, раз я не дрозд? Возможно, я дикий голубь?» «Будь ты диким голубем», — возразил он, — «ты бы давеча ответил мне ударом на удар». «Полноте, сударь, за этим дело не станет. Не будем ссориться из-за таких пустяков. Уже светает, буря почти утихла. Умоляю вас, позвольте мне следовать за вами. Я гибну. У меня нет никого в целом свете. Если вы откажете, мне останется только утопиться в этом водосточном желобе». «Ну что ж, в путь. Следуй за мной, если сможешь». Я бросил последний взгляд на сад, где спала матушка. Слеза покатилась из моих глаз. Ветер и дождь унесли ее с собой. Я расправил крылья и двинулся в путь. Глава 3. Крылья мои, как я уже сказал, еще не вполне окрепли. Вожатый мой несся, как ветер, и я едва поспевал за ним. Некоторое время я еще держался, но вскоре голова у меня закружилась так сильно, что я едва не лишился чувств. «Долго нам еще лететь?» — прошептал я еле слышно. «Нет», — отвечал он, — «мы уже над Ле-Борже. Осталось всего 60 лье». Примечание. Около 250 километров. Конец примечания. Я пытался собраться с силами, ибо не желал походить на мокрую курицу, и пролетел еще четверть часа, но затем окончательно изнемог. «Сударь», — взмолился я, — «нельзя ли остановиться хоть на минутку? Мне ужасно хочется пить, и если бы мы присели на ветку...» «Убирайся к черту! Ты всего лишь дрозд!» — гневно воскликнул дикий голубь и, не соизволив даже обернуться, продолжил свой неистовый полет. «Что же до меня? я, ничего не слыша и ничего не видя, рухнул на землю прямо посреди хлебного поля. Не знаю, сколько времени я пролежал без чувств. Очнувшись, я первым делом вспомнил прощальные слова дикого голубя. «Ты всего лишь дрозд». «О, любезные мои родители», — подумал я, — «стало быть, вы ошиблись? Я ворочусь к вам. Вы признаете меня своим истинным и законным сыном и дадите местечко в мягкой куче листьев, устилающих матушкину миску». Я попытался встать, но дорожная усталость и боль от падения парализовали мои члены. Не успел я встать на ноги, как вновь изнемог и упал на бок. Меня уже посещали страшные мысли о смерти, когда я увидел среди васильков и маков двух прелестных особ, направлявшихся ко мне на цыпочках. Одна была очень пестрая и чрезвычайно кокетливая сорока, а другая — розовая горлица. Горлица целомудренно остановилась в нескольких шагах и смотрела на меня с превеликим сочувствием. Сорока же была так мила, что в припрыжку подошла совсем близко. «Ах, Боже мой! Что с вами, бедное дитя?» — спросила меня шалунья серебристым голоском. «Увы, госпожа маркиза», — отвечал я, — «потому что она наверняка была маркизой, никак не меньше. Я бедный странник. Кучер бросил меня по дороге, и я умираю с голоду». «Пресвятая дева, что я слышу?» — скричала она и тотчас принялась порхать над соседними кустами. Она летала туда-сюда и всякий раз возвращалась с ягодами и фруктами, которых вскоре скопилась подле меня целая горка. При этом она не прекращала расспросов. «Но кто же вы такой? И откуда вы родом? Какая потрясающая история с вами приключилась! А куда вы направлялись? Как же можно путешествовать одному в таком юном возрасте? Ведь вы совсем недавно впервые сменили оперение. А что делают ваши родители? Где они живут? Как же они оставили вас в таком состоянии? Просто перья встают дыбом от ужаса». Пока она щебетала, я слегка приподнялся и принялся есть с большим аппетитом. Горлица по-прежнему не шевелилась и смотрела на меня с участием. Однако она заметила, что я страдальчески верчу головой, и поняла, что мне хочется пить. Капля ночного дождя сохранилась в чашечке звездчатки. Горлица робко набрала воду в клюв и напоила меня этой свежей влагой. Разумеется, не будь я болен, особо столь сдержанная никогда не отважилась бы на подобный шаг. Я еще не знал, что такое любовь, но сердце мое забилось с удвоенной силой. Волнуемый двумя различными чувствами, я находился во власти чар неизъяснимых. Кормилица моя была так весела, поилица так задумчива и нежна, что я был готов провести за подобным завтраком целую вечность. К несчастью, все имеет предел. Даже аппетит выздоравливающего. Я насытился, силы возвратились ко мне, я удовлетворил любопытство крошки-сороки и поведал ей о своих несчастьях с той же искренностью, с какой накануне исповедовался голубю. Сорока слушала меня с большим вниманием, чем свойственно ее породе, а горлица — с глубокой чувствительностью, придававшей ей еще большую прелесть. Но лишь только я дошел до главного источника моих несчастий, а именно до невозможности понять, кто я такой, сорока не выдержала. «Вы шутите? Вы дрозд? Вы голубь? Какой вздор! Вы сорока, дитя мое, самая чистокровная сорока, и притом весьма очаровательная, — прибавила она, легонько стукнув меня крылом, словно веером.